Так, ну что, приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Ситуация на фронте тяжелая, активизация на всех направлениях. Сейчас, значит, Даниил Бессонов все нам раскидает. Да, ну на Херсонском направлении там понятно, укров на Крынках нет, они там еще на островах наши защищают. Дочищают острова, но там прикол в том, что для того, чтобы прикрыть Харьковское направление, оттуда перебросили подразделение морской пехоты. Особенно там 36-я бригада, 35-ю собираются перебрасывать и так далее. Поэтому понятно, что у них там сил и средств меньше стало, и мы этим воспользовались. Это плюс. Запорожское направление, ну, Работино практически уже, часть под нами, часть серая зона, то есть противников Работино уже нет. Вот, южнодонецкое направление, направление Великой Новоселки, так называемый Времевский выступ, Старомайорское поселок, почти полностью, ну, процентов на 70 под нашим контролем, соседние, восточнее, Урожайное находятся, частично под нашим контролем. Вот, дальше район Новомихайловки, бои идут, это уже, грубо говоря, между Угледаром и Маринкой. Вот, Георгиевка практически полностью под нашим контролем, это которая западнее Маринки, Красногоровка, там мы уже в центре, то есть в принципе мы дозачищаем этот город, это последний населенный пункт, который непосредственно к Донецку примыкает, западнее Донецка. Вот, Часов-Яр, то есть, ну, Авдеевское направление понятно, мы там сейчас от Новоархангельского пытаемся двигать на Новоалександровку. Вот там тоже развиваются события, но пока с переменным успехом, потому что, как бойцы отмечают на всех направлениях, у противника очень дохера беспилотников. То есть беспилотников у них... Правду сказал. Вот видишь, да. Беспилотников у них больше, и зачастую они более качественные, чем у нас. К сожалению, так. Вот, дальше район Часов-Яра. Противник ушел из восточных окраин, а там, если карту посмотреть, мы видим, что там вот микрорайон у них называется Канал, и он как раз обрезан, это восточная окраина, они обрезаются вот каналом Северский Донецк. Я так думаю, ну, Донецк точнее. Я так думаю, что они, наверное, просто за канал ушли. Вот, поэтому, по сути, мы уже, наши подразделения уже внутри, в самом городе Часов-Яр, да. Я думаю, что, ну, пованговать, если так, попрогнозировать, я думаю, что, наверное, через неделю, вот где-то еще неделька, и укры с Часов-Яра выйдут, ну, свалят сами. Потому что, ну, активность и авиации, и артиллерии, и движухи на этом направлении, я думаю, противник свалит оттуда. Вот, думаю, неделька еще. На других направлениях, ну вот Харьковское направление, там у нас получается так, что мы застопорились еще несколько дней назад, и противник проводит контратаки и немного нас подвинул в районе Волчанска. Также вот то, что ты сегодня писал, да, то, что бойцов бросили, типа там никого нет и никакого. 41-й мотострелковый. Ну, видишь, в Волчанске они там наших пытаются двигать, ну, и двигают, судя по осин там. Только потому, что они сняли все возможные резервы со всего фронта, перебросили туда, да, вот наш этот секретный канал, который мы все время пиарим, он вообще говорит, что они там будут сейчас наступать не только на Волчанске, а на всех направлениях. Вот, поэтому туда максимально много пехоты перебросили и дало им чувствовать себя более комфортно, скажем так, да, потому что перебросили они подразделения не абы какие, а подразделения, которые, ну, на слуху зарекомендовали себя в боях, да, и в том числе и, значит... Как мы как-то в ЦИПСе обсуждали, кто первый пойдет в основное наступление, тот спутает карты. Вот мы немного спутали карты, потому что они, скорее всего, на Херсонском направлении планировали наступление. Вот. И мы заставили их перебросить на Харьковское. Но у них силы для наступления есть, нужно это понимать. Мы все время об этом говорим. Силы для наступления у противника есть. Все, как бы. То есть не надо списывать его со счетов. А что у нас еще за новости? То есть 15 миллионов за F-16 объявили. А, ну это такое, да. Интересная инициатива, молодцы, красавчики, да, но уже как бы не новость, не новость. Плагиат. Ну, плагиат, да, плагиат. Но плагиат, первый плагиат быстро забывают, поэтому, ну. Не-не-не, ну молодцы все равно, да. Так и должно быть. Вот, поэтому... Я еще хотел, знаешь, что сказать? Вот мне уже вот украинцев жалко, на самом деле. Вот смотрю, да, пишут там просто человека с эпилепсией схватили, затащили, значит, в этот ТЦК сраное. Потом он там умер. Там начали разбираться, оказалось, ему там проломили череп, проломили еще что-то, да, вот человек. А, и, ну, значит, и вот он же был больной, у него была болезнь, он умер. А там отец его погибшего, он говорит, ну, вы же знали, что у него там, допустим, была эпилепсия, зачем вы человека с эпилепсией забирали на фронт? Да, то есть получается, человека забрали, он, видимо, там пытался объяснить, что у него есть такое заболевание, с которым не то что воевать, с ним жить сложно, да, и, видимо, его там как-то хотели взбодрить, да, и взбодрили настолько сильно, что проломили голову, да. Это, я не знаю, просто какие вообще могут быть комментарии? Да. Ну, там, понимаешь, опять же, если так разберемся, все проблемы в этом мире, все проблемы в любом обществе из-за одного, из-за трусости. То есть все беды из-за трусости. Вот если разберемся, да, вот берем Украину и всю эту движуху. 14-й год. Кучка долбоебов вышла на Майдан, там москаляку на геляку, все дела. Вся страна прогнулась. Кучки ублюдков из правого сектора, там, самообороны Майдана и прочих петушиных подразделений. Кучка дебилов прогнула всю страну. Все молчали. Донбасс бомбили, там детей убивали, все. Вся страна молчала. Нас-то не касается, это там, ну подумаешь. Главное, что нас не бомбят, да? Из-за трусости. И почему? То есть, одна часть людей понимала, что происходит, но они думали, так, надо смириться, что ты лох, и сидеть молча там флажком махать. Или тогда, ну, говорить о правде. То есть заявлять о том, что украинская армия бомбит Донбассу, вы нахера убиваете детей. Но тогда тебя или правосеки побьют, или СБУшники посадят, или запытают. Поэтому тут два варианта. Или делать вид, что ты веришь официальной пропаганде, опять же, из-за трусости. Или смириться перед самим собой, как бы, и держать язык в одном месте, как бы, да. То же самое, блин, сейчас во всем происходит. То есть на Украине до сих пор из-за трусости они готовы всю эту херню терпеть, как бы, да. ТЦКшники из-за трусости попасть на фронт, они своих одноклассников, соседей, родственников тупо ломают, чтобы самим на фронте не оказаться. Из-за трусости. Просто конченые мрази. Поэтому, друзья, вот со страхом нужно жить, нужно уметь бороться, но трусом быть нельзя. Трусость нельзя допускать никогда. Это самая главная проблема человечества. Это трусость. То есть, если копнуть во все тщеславие, еще там что-то, изначально всему виной трусость. Вот как-то так. Это ТЦКшники просто конченые ублюдки, как бы, которые просто самые большие трусы, блин, на Украине. Вот и все. И они отрываются на других людях, пытаясь перевыполнить план, чтобы как минимум на фронт попасть последним из других ТЦКшников. Придет время, и до них доберутся. Ну, да, подождем, посмотрим, что там будет. Что еще? Что еще? Слушай, еще хотел бы, знаешь, что там... Какой-то министр Литвы или Латвии, я их путаю постоянно. Ну, короче, прибалты требуют от НАТО разрешения, чтобы Украине разрешили бить по территории Республики Беларусь. Вот. Как тебе такое, Илон Маск? Да, Белоруссия, ну, блин, что конкретно они хотят там делать, понимаешь? Они хотят наносить удары по нашим войскам, или они хотят наносить удары уже по армии Белоруссии? Тут как бы, знаешь, тоже такой момент. Там То речь. очень тонко, знаешь, вы ходите по очень тонкому льду. Они просто бить по территории Республики Беларуси, куда захотят, неважно, все. Короче, здесь какой момент, братан? Это в принципе звучит смешно. как и все, что звучало там 2 года назад и так далее. Но ну, прибалты не будут такое нести самостоятельно. Это же трусливые инвазии. То есть они, вот прибалты, это относятся к тем шестеркам америкосов, которых типа не жалко. То есть они вечно какую-то херню как бы вбрасывают, чтобы замерить общественное мнение, ну и подготовить общественное мнение, да. Вот. Поэтому в данном случае к этим заявлениям стоит относиться серьезно. То есть, на мой взгляд, это прогрев. То есть идет прогрев для того, чтобы уже их внутренний сегмент начинал об этом думать, что это нормально. В первую очередь, что это нормально, да. Вот. Ну и плюс как бы... И нас приучать к боли, как говорится. Слушай, но они, может, думают, что белорусская армия, их численность, как французский легион, 9 тысяч. Не, я думаю, они знают, как бы. Вот, но посмотрим. Тут же момент какой. Ну, прибалты, поляки, они же хотят тоже белорусов спровоцировать, понимаешь? А тут было бы классно, чтобы Украина еще белорусов втянула в эту войну, да? Вот, и типа, чтобы вот когда белорусы начнут на украинском направлении воевать, то им в тыл зайдут поляки с прибалтами, типа, добрый вечер, ребят. А вот, я думаю, расчет на это. Ну, я думаю, что все-таки наши братья, они не такие простачки, как думают там на Западе. Я думаю, что там люди понимают всю сложность ситуации и готовятся тоже. У них ядерка есть. Ну, ядерка-то понятно, но я имею в виду, что, мне кажется, все это время, пока шло СВО, там все-таки армия готовилась, глядя на наш, скажем так, в начале не очень хороший опыт. Ну, стоит отдать должное, что готовились, да, но справедливости ради нужно понимать, что опыт на фронте, он никакими учениями ты не приобретешь. То есть у них, к сожалению, даже вот чисто политически, насколько мне известно, они даже не отправляют офицеров просто для получения опыта куда-нибудь в зону СВО. То есть у них это запрещено. Вот, ну, по понятным причинам, на самом деле. Поэтому нужно понимать, что белорусы, глядя на нас, на то, что происходит в СВО, они все равно не понимают, что происходит на поле боя. То есть, как только их армия вступит в бой, они, ну, им придется адаптироваться. Они просто это у всех быстрее. Так, это всех. Да, но это как бы жестко. Поэтому, если так совпадет, а их в любом случае втянут рано или поздно, если так совпадет, и они начнут маслаться, к примеру, с прибалтами или поляками, вот это будет зашибись. Как бы. То есть, они будут более подготовлены и морально настроены. Они могут так дойти до Калининграда. Да, нам нужен коридор в Калининград, да, то есть если так, то в принципе, я думаю, нормально, а если с украинцами, будет сложнее, и, конечно, хотелось бы, чтобы они, но опять же, они хотя бы технологически готовятся, то есть они в плане беспилотную тематику развивают, они развивают системы радиоэлектронной борьбы, у них они очень даже хорошие. Ну и тому подобное, поэтому в принципе... А я вот, знаешь, я буду таким наивным чуваком, и я вот почему-то в белорусах уверен, что вот они, если не дай бог, я повторюсь, я очень не хочу, чтобы, значит, наши братья ввязались в эту драку. С одной стороны, мне, конечно, бы хотелось, чтобы вот у нас есть реальный союзник, который вместе с нами воюет, да, но с другой стороны, я не хочу этого, для того, ну, почему, потому что, это, знаешь, это как вот, это наше дело, да, вот, это наше дело, мы его заварили, мы должны закончить. Нет, ну, да? На самом деле, это общее, это их дело тоже, потому что они нет, тоже... Нет, если мы смотрим в формате НАТО, то, конечно, да, общее дело. На Западе есть план, скорее всего, убрать Лукашенко и там поставить, конечно, там вот эту Тихановскую притащить там и там поделить и выпилить весь лес, как это все делается сейчас с Украиной, вывести весь чернозем и так далее, да, это понятно, но сейчас вот идет конфликт пока что вот, да, у нас с нашим соседом, да, поэтому я бы не хотел бы, чтобы они пострадали, да, потому что не все понимают, я уверен, что тут конфликт глобальнее, нежели чем Россия что-то хочет отжать Украины. Тут же не в этом суть, да. Суть в том, что мы хотим гарантии безопасности, чтобы Украина была нейтральной, чтобы НАТО не расширялось. Да. А потом уже что-то там Короче, вернуть, скажем так. Да? Возможно, я это уже рассказывал в качестве true story. Про Вертона? Не-не-не. В ноябре я был в Минске. В ноябре, по-моему. Меня приглашали, ну, там, выступить перед разными аудиториями, в том числе перед замполитами белорусской армии. Ну, у них это называется, там, по работе, ну, идеологи, да, вот, у нас замполит, ну, чтобы было понятно, замполиты. Вот, и получается так, что там в одной из воинских частей министр обороны Республики Беларусь собирал офицеров и замполитов, выступал перед ними, и через какое-то время перед ними выступил я. А у них же тоже, как бы, вот эти вот приколы еще с советских времен, да, там барабаны, трубы на шевронах, все вот это вот, черепа, это все сатанизм, там, понимаешь? А тут такой этот парнишка выходит, такой это череп Riverside of the Medal, все дела в тактике, короче, песочной. И начинает втирать какую-то дичь, понимаешь? О том, что армейские традиции советских времен очень круто для армии мирного времени. На войне традиции должны быть у каждого подразделения свои. Хотят бойцы черепа, должны быть черепа. Хотят драконов, должны быть драконы и тому подобное. Драконов и... не надо, это какая-то петушиная тема. Блять, ну вот, вот, ну кому-то может нравиться дракон. Быть драконом. Ну, японский, китайский стиль, понимаешь, ну, пьяный тигр, якудзы, спящий дракон, да, вот, поэтому, и вот я вот эти моменты высказывал, в том числе и вопрос того, что я сказал, что, ребят, страна отправляет свою армию, своих солдат на войну убивать или умирать. И это нужно понимать. Поэтому готовить нужно не солдатиков, там, каких-то защитников розовых пони, короче, а профессиональных убийц, которые будут убивать профессионально врагов. Тогда меньше 200-х будет. Вот. И это нужно называть своими именами. На что там в зале, конечно, я так слышу, там сразу... Возразили. Что этот нигер себе позволяет, понимаешь, короче. А потом они переварили. Вот на следующий день мне там один из офицеров, товарищ мой хороший, друг даже, Саша. Саше привет, он тоже нас смотрит. Он сказал, что ребята переварили и все правильно поняли. И более того, вот у них в командовании Минобороны, вот у них есть генерал-майор, который отвечает и за информационку, и за идеологическую работу. И вот он даже процитировал на следующий день, там коллегия была, процитировал эти слова. То есть они, понимаешь, несмотря на то, что ты уже там генерал взрослый, как бы, да, мудрый мужик, как бы, а тут какой-то пацаненок выходит, какую-то дичь несет, ты все равно адекватно можешь воспринимать и даже брать что-то на вооружение. Ну, пацаненка был большой жизненный опыт. Он на велосипеде из Франции приехал. Месяц ехал. Не просто так, товарищ генерал. Ты бы пшеницу поел бы. Поэтому в плане обучаемости у них силовые структуры, как армия, как МВД, конторы и так далее, в плане обучаемости и адекватности начальства. То есть там у них, ну, я уверен, что писюны есть, но их так мало, что у них это не есть проблема. То есть это что-то такое там на уровне погрешности. То есть у них адекватно воспринимается. У меня тоже там друг есть в одном из силовых структур, Коля тоже нас смотрит, привет, братан, он вообще, как бы, то есть у него начальство, то он говорит, вот есть там современные там какие-то течения, веяния и тому подобное, он начальству объясняет, начальство, о, да, слушай, молодец, да, все, давай занимайся этим направлением, понимаешь, у нас что-то кому-то донести, это очень сложно. Ну, я хотел сказать, что те, кто умеет анализировать ситуацию, вот то подразделение, которое умеет анализировать, разобрать ситуацию, разобрать ошибки, вот я много раз приводил этот пример, вот посмотрите, как у спортсменов, да, вот профессиональные боксеры, предположим, да, провел поединок, проиграл он в бою, да, он этот бой пересматривает до дыр, и он четко видит ошибку, по которой он проиграл, да. И на следующий бой он разрабатывает геймплан, да, то есть он, проанализировав все моменты, он подходит к бою уже по-другому, подходит к тренировке по-другому, да, и выходит на бой там с какими-то коронными ударами и так далее, да. Это, ну, в профессиональных спортсменах, у нормальных так, да. И ну, наверное, и... профессиональные военные тоже должны подходить именно вот так к боевым действиям. Да? И вот мне почему-то кажется, что белорусы, они именно вот как-то вот я думаю, мне, что, просто почему, я не знаю, если это была не показуха, что они взяли сразу к себе вагнеров, там, да, понятно, что не все вагнера там поместились, потому что группировка была очень большая, взяли, я так понимаю, там несколько сотен, да, мы все радовались, 500, по-моему, для, ну, да, мы все радовались, что вот вагнеров забирают в Белоруссию, а там забрали только, ну, минимум, короче, вот. И, но все равно, если они подошли правильно к этому моменту, если они не обязательно там, как что показывали, там, да, что там бегают по коридорам, по окопу, там, и ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, там стреляют, да, а если, допустим, командиры, там, командиры взводов, да, там, слушали, как ведутся в современный бой, да, как, какие нюансы есть, там, как подойти к опорнику, как взять опорник, да, почему вот так это делается, да, вот. Если эти все нюансы они все-таки выведали у, значит, у тех вагнеров, которые были там, то они и морально будут готовы, и тактически подойдут правильно. Если, конечно, это была просто показуха, вот у нас тут вагнера, нет, мы сейчас... Нет, вот мы сейчас там вагнера, у нас вот мы сейчас там, ох, тогда это, конечно, беспонтовая тема. Вот, поэтому мне почему-то кажется, что вот этот заход был, что взяли к себе и все равно какой-то опыт получили. Даже сам Григорьевич говорил, вот они нас тут научат сейчас, мы их не просто так взяли. Мы вот, поэтому я почему-то думаю, что подход был правильный. Но я всегда говорил, что плохо, что когда армия не воюет, да, вот берите пример, вот как у ЧВК, ЧВК участвуют постоянно в конфликтах. Наши должны были тоже посылать туда, значит, свои подразделения и тоже воевать везде, где было ЧВК Вагнер, но наши воевали только в Сирии, да. Вот, это тоже плохо, это мы могли получать опыт и так далее. Но вот я надеюсь, что у белорусов немного по-другому. И я опять же повторюсь, я не хочу, чтобы они вступали в конфликт. Но такая ситуация произошла, уже накал между нами и Западом, да, что мы видим, что все, как бы, ну, если Украина в заложниках уже находится, ну, по-другому не назвать, да, белорусы могут тоже, к несчастью, могут тоже стать заложниками, такими же, как и Украина, да, уже попытка была раскачать, да, это ж не то, что мы говорим какую-то страшилку, да, а попытка уже раскачать Белоруссию уже была, да, и она очень плохо закончилась, ну, благо все-таки, что Григорьевич, он, ну, такой добрый мужик, он там кого-то простил, там, и, я смотрю, там и спортсмены некоторые повозвращались, которые мне до этих событий всех очень импонировали, там были хорошие такие нокаутеры, кикбоксеры, вот, у белорусов уже хорошая школа, там по ушу санда, по кикбоксингу не выступают, вот, и я там за некоторыми следил, и вот некоторые тоже сбежали, повелись на вот эту хрень, и вроде как их обратно запустили, там, вот, поэтому, ну, мы видим, что уже опыт есть, да, и что это надо воспринимать не как шутку, то есть это уже не шутка, как бы, да, попытки раскачивать будут. Белоруссия вроде как не очень большая, да, но тем не менее это наш союзник, и, главный союзник, по сути, и, конечно же, нанести такой удар, я думаю, даже морально-психологически для нашей страны это, попытки, братан, будут. Это не союзник, это уже наша часть. Ну а да, союзное государство, братан, союзное государство. Мы одно государство. Союзное — это Россия, Беларусь. Все, то есть мы одно государство. У нас даже границы нет, понимаешь? Ну и надо сказать, что все-таки Александр Григорьевич Лукашенко, он же так, точно так же раздражает Запад, как и Владимир Владимирович Путин. Точно так же. Это, по сути, ну, как, ну, вот у Путина есть двойники. Ну, вот они два и есть, грубо говоря. Ну да. Ну что, на сегодня все, наверное, да? Да, на сегодня все. Всем хорошего, всего хорошего. И белорусам не расслабляйтесь, парни. Почему? Потому что мы, конечно же, не хотим абсолютно, чтобы, не дай бог, вы участвовали в этом конфликте. Хотя я знаю, там многие парни есть, которые хотят зарубиться. Но, но я хотел бы отдалить, во всяком случае, эту ситуацию до самого-самого... Кстати, важный момент. У нас немало, не буду говорить сколько, но немало белорусов на Донбассе воюют с 2014 года. Вот, среди них есть, вот все знают, наверное, это еще до СВО он был начальником подразделения беспилотной авиации 100-й бригады. Вот. Белорус позывной. Белорус, да. Братан, ну мы же с ним же были. У меня, кстати, будет одна глава книги, где я буду про него описывать. Это такой смешной чувак вообще. Ну как смешной? Он храбрый, но он смешной. Он смешной в чем? В том, что он, у него такая разгрузка, из разгрузки торчат, знаешь, всякие провода, у него какие-то самодельные приборы, короче. Он как, знаешь, мне напоминал, я вот на него смотрел, он мне напоминал охотников за привидениями, знаешь. Он, короче, так вот крутится с этим экраном своим. Так, вот здесь работает сейчас фурия. Я думаю, может, чувак сумасшедший, думаю, знаешь, ну что-то, думаю, не то с ним. Потом я смотрю этот китайский телевизор у него какой-то, купленный на Алиэкспрессе, на котором видно, как какой-то БПЛА вот так вот машет камера и кружит, короче. Вот, видишь, вот ПВО сработало над Еленовкой, мы тогда были. Вот на ПВО сработало, это ПВО отработало по вот этой фурии, понимаешь? То есть, я думаю, ну, может, ну, правда, может, какой-то странный. А он, короче, самодельный такой тип, короче, ну, шарит, он делает какие-то вот эти приборы из говна и палок, которые подключаются, значит, к беспилотнику, который над тобой летает, и он видит, что видит этот беспилотник. То есть он может... А второй с ним тип был, который смотрел на эти посадки, и у него был другая планшет с картами, и они вот так определяли, где эта фурия летает. Ну, короче, знаешь, вроде бы как бы, ну, ржачно было за этим всем наблюдать, но ты понимаешь, что... Ну, тип реально, короче, ну, такой вот, знаешь, на весь золото. Крутой, да. Да, вот мне как бы, когда, я сейчас открою страшную тайну, одно из подразделений мне подарило Лелеку, вот, и... Ты обещал ее повесить, что она не висит? И, короче, я говорю, как, ну, что она упала, что ли, с неба? Он говорит, нет, у нас вот, значит, в подразделении работает такой же самодельный тип, который... делает приборы, который перехватывает, значит, сигнал и спокойно ими управляет и сажает их. Я такой, что? Он говорит, да, вот он просто у нас в подразделении БПЛА. Я говорю, в смысле? Я говорю, то есть он не где-то там в генштабе, где сидят умные, вот с такими головами, знаешь, вот люди вот с такими головами, как у Кренка была в «Ниндзя черепашках», да. А они просто в подразделении, он говорит, ну да. Кстати, так что так, очень много работает ребят, и в ЧВК «Вагнер» много было из Беларуси, поэтому есть ребята с боевым опытом, их немного, но они есть. Кстати, да, вот как раз вот ребята, скажем, с того направления подразделения, о котором ты говоришь, вот, обратились вчера буквально, или позавчера писал парнишка, нужны мобильные РЭБы. Если у кого-то из наших подписчиков и зрителей есть возможность приобрести какой-то нормальный мобильный РЭБ и передать бойцам, как бы, вот, то было бы, ну, круто. Да, и слушай, надо обязательно сказать, информацию, конечно же, надо перепроверить, но и сказать тоже об этом нужно, да. Значит, нам написал офицер, который входит, по-моему, в 116-ю, отдельную бригаду оперативного назначения ДНР. И, значит, изначально была там зарплата 200 тысяч рублей, туда пошли люди, там потом какая-то произошла вот наперсточная вот эта тема, так кручу-верчу, значит, хочу на мате, и потом, значит, поменялся юр-адрес как-то, и, значит, у этой бригады стала зарплата 70 тысяч рублей, да, и вот нам человек написал и говорит, а как мне теперь, ну, удержать людей, чтобы они не уволились и не ушли в те подразделения, где платят, значит, больше, да? То есть мы только укомплектовали там штаты, да, люди пришли работать, им, значит, там как-то переназвали, поменяли юр-адрес, значит, ну, и теперь люди получают 70 тысяч рублей, и он говорит, теперь бойцы уходят в другие подразделения, более, значит, где, ну, платят. Мы же сейчас знаем, что сейчас и платят и при поступлении на службу сразу большие деньги очень. Вот. Поэтому вот такой момент, надо, короче говоря, разобраться с этой ситуацией. Что и как, почему, потому что люди идут под одни гарантии, потом все меняется, им гарантии меняют, и они уходят в другие подразделения, а те командиры, которые набирали под себя людей, они, конечно, становятся опять перед вопросом, что штаты голые. Поэтому... Слушай, ну мы озвучили, вопросов нет, будем тему эту продолжать, но пусть пишут в прокуратуру, это чисто, ну, прокурорская тема, пусть пишут в прокуратуру. И не стесняются. И чем больше они людей напишут, тем лучше. Потому что так можно, ну, потому что я же говорю, писюны и прочие долбоебы, они рассчитывают на то, что все будут молчать. Все будут молчать, что-то там жаловаться в интернетах, звонить маме жаловаться. А официозом будут молчать, потому что, во-первых, не знают, во-вторых, ленятся. Да? И это классное предложение было. Почему? Потому что когда ты сказал «пишите», я сейчас думал, сейчас, что ты скажешь «пишите в бот мне». А ты говоришь, опишите в прокуратуру, и как бы тема так закрыта. Это, все. Так это реально. То есть прокуратура работает, реагирует. Пишите в прокуратуру, одновременно с этим ФСБ, военную и контрразведку. Это все их как бы темы тоже. И все, и отстаивайте свои права. Просто хотя бы из уважения к себе. Даже не из-за денег, из уважения к себе. Вот я теперь понимаю, почему ты не стал полковником. Вот таких нигде не любят. Да и хер с ним, ничего страшного, я не жалуюсь. Я, кстати, тоже из писателей, ну, когда, значит, какой-нибудь писюн любил там что-то рассказать, я всегда просил прокуратуру перепроверить его, значит, действия какие-то, это да. Правда. Ну, мне не очень повезло, прокуратура, кстати, была на моей стороне, а вот суд, он был на стороне, значит, начальника главка, да, потому что всех задержанных, которых мы ловили жуликов, привозили в этот суд, и там как бы все друг друга знали, и там, знаешь, а там мой какой-то пришел этот, ну, сделайте, чтобы он ушел, короче, вот так, собственно говоря, и произошло. Вот. Но я не любил вот эти басни, когда лапшу тебя на уши вешают, всякие чепушилы, вот. Поэтому тоже, собственно говоря, действовал в рамках закона. Вот. Ну, ладно, все. Тогда всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.